Картофель. Solanum tuberosum. Начиная со скромных клубней, найденных когда-то в регионе современного Перу, картофель, который впервые был выращен около 8000 года до нашей эры, стал важной культурой во многих странах мира. Впервые достигнув европейских берегов в 1500-х годах, картофель даже пережил период блеска и восхищения в XVIII веке. Марии Антуанетте так нравились его цветы, что она украшала ими волосы, и цветы картофеля были на пике моды среди французской аристократии. К 1850-м годам картофель стал и до сих пор остается четвертой продовольственной культурой в мире после риса, пшеницы и кукурузы. И как и в случае с любым широко распространенным продуктом питания, рассказ о тайнах и монстрах возникали везде, где можно было найти этот скромный клубень. В Германии когда-то были приняты меры предосторожности против заражения земли буквально картофельным валом, который, как говорили, лежал в почве и ждал нового урожая картофеля, половину которого он съедал. Какое-то время немцы также верили, что гниющий картофель излучает свет, причем достаточно яркий, чтобы читать книгу. Одному из офицеров в казармах Страсбурга показалось, будто офицерские квартиры горели, и произошло это из-за яркого света, исходящего из погреба полного старого картофеля. Но, как и другие представители семейства Посленовых, картофель содержит соланин и еще один гликоалкалоид, известный как хоконин. Присутствие этих токсинов достаточно концентрировано в диком картофеле, чтобы оказывать вредное воздействие на человека. В современных сортах их почти нет. Они встречаются только в зеленых частях растений и плодов. Они воздействуют на нервную систему, вызывая головные боли, спутанность сознания, расстройство пищеварения и, в тяжелых случаях, смерть. Тепловая обработка обычно уничтожает любую токсичность, но концентрация соединений в картофеле со временем увеличивается, и старый картофель может содержать до 1000 мг соланина на килограмм, что во много раз превышает максимальное количество, безопасное для приема внутрь.